Одним из первых открытий, сделанных на этапе «пусть за рулем сидит другой», в кавычках, стало выяснение того факта, что у меня отнюдь ни одно не физическое тело. Возвращаясь назад, я начал замечать, что для воссоединения с материальным телом мне приходится прилагать небольшие дополнительные усилия. Сначала я решил, что это просто легкая нестыковка при попытке войти в тело. Но в одном особенно трудном случае мне пришлось отлететь назад, чтобы передохнуть и обдумать проблему. Тогда и выяснилось, что мое материальное тело раздваивается почти так же, как при астигматизме. Астигматизм – нарушение зрения, при котором картинка раздваивается. Примечание чтеца. Расстояние между двумя телами было совсем небольшим, не превышало 10 сантиметров. Одно из них находилось позади другого и выглядело каким-то тусклым. Я снова приблизился к ближайшему из двух тел, очень легко скользнул в него и несколько секунд оставался в таком положении. Возникло впечатление, что я частично совместился с физическим телом, но не до конца вошел в фазу. Это состояние было очень знакомо, и мои мысли вернулись в прошлое, к тем вибрациям, которые я когда-то испытывал, и связанному с ним ощущению парализованности. Чувство было почти таким же, если не считать отсутствие паники. С той поры я без труда воссоединяюсь с материальным телом одним простым движением, чем-то похожим на передергивание плечами. Впоследствии я начал обращать особое внимание на процесс возвращения в тело и обнаружил, что при этом действительно проникаю сначала в призрачное тело, а уж затем в материальное. На вид это призрачное тело казалось таким же, как физическое, но было менее плотным. Однако при проникновении второе тело было более реальным, более материальным, а физическое, напротив, ощущалось не так отчетливо. Кроме того, я начал внимательнее следить и за процессом отделения. Если мои наблюдения были правильны, то я должен был ощущать отделение от промежуточного тела. Оказалось, что это тело весьма реально. Мне удалось задерживаться в нем, зависать рядом с материальным, хотя я и не мог отдаляться от него больше, чем на 3-4 метра. Явление напоминало мои первые внетелесные переживания, протекавшие в непосредственной близости от тела. В голову приходили ранние воспоминания о многочисленных тщетных попытках оторваться от своего тела и о том моменте, когда я наконец-то нашел выход. Позже, сам не понимая, почему это помогает, я предлагал новичкам ключ к освобождению. Ментальное «надежное хранилище», в кавычках, воображаемый ящик, где можно оставить мешающие мысли. Когда я разобрался в этом процессе, он стал совершенно машинальным, а каждое отделение и возвращение проходило по одной схеме. Второе тело остается на орбите, рядом с материальным. Сознание смещается в сторону, полностью отделяется от физического тела и переходит в третье, то есть к состоянию энергетической сущности, судя по всему, лишенной формы. О таких мелких подробностях я уже не задумывался. Для моих целей достаточно было знания самого перехода, а не понимания процесса. Другим результатом действий моего нового рулевого, полной личности, стали воспоминания о посещениях «школы», в кавычках. Вот как это было. Это проявлялось после привычного процесса отделения от тела. После этого я полностью предоставлял себя воле рулевого и очень скоро оказывался в толпе серых фигур. Я говорю «толпа», потому что их было так много, что некоторые растворялись вдалеке. Все смотрели в одном направлении, и никто, казалось, не замечал моего присутствия. За исключением одной фигуры, которая была заметно ярче других. Она приблизилась ко мне и остановилась. Фигура раскрылась и заговорила. Слова раздавались прямо в моем сознании. «Рад, что ты вернулся, Боб. Ты пропустил довольно много занятий». Я замерцал. «Я был занят». Форма разгладилась. «Ты изменился». «Наркотики? Спиртное?» Я широко раскрылся. Я либо упустил часть посыла, либо просто не могу его развернуть. Куда я попал?